По окончании занятий в клубной комнате собрались Юкино Сита, Юика Хама и я. А, ну и Хаяма, конечно. «Узнали что-нибудь?» Юкино Сита сразу принялась наседать на нас. «Извини, я попыталась разговорить девчонок, но ничего не вышло», — отчиталась Юика Хама. «Да, но тут уж ничего не поделаешь. То, куда понесло Ибину, Юика Хаме знать вовсе не нужно. Какой ей прок от информации, как соотносится актив и пассив?» «Вот как? Ну ладно». Юкино Сита внимательно посмотрела на нее, но возражать не стала. «А, тебе без разницы?» «Мы узнали, что к девчонкам это отношение не имеет. Это исключительно проблема парней из компании Хаямы. Все в порядке, Юика Хама». «Юкинон». Юика Хаму переполняли эмоции, и она тут же полезла обниматься. Впрочем, Юкино Сита ловко увернулась, и та ударилась лбом о стену. «А ты?» – спросила она меня, одновременно утешая Юика Хаму. «Насчет виноватого мне добавить нечего». «Ясно. С тобой никто говорить не будет». «Нет, не в этом дело. Может, мне и в самом деле никто ничего не скажет. К тому же, чтобы заговорить с кем-то, мне придется вложить всю свою силу. Словно угробить все запасы маны на одно заклинание». Виноватого я не нашел, но кое-что понял. Все тут же подались в мою сторону. Сомнение, ожидание, интерес. Вот что можно было увидеть в их глазах. «И что же?» – наконец спросила Юкино Сита. «Это же компания Хаямы». «И? Это и так понятно». Переспросила Юика Хама, словно считая меня идиотом. Хитани, я тебя не очень хорошо понял». Наверное, стоит пояснить. Компания существует только благодаря Хаяме». «Ну, мне так не кажется», – возразил Хаяма, «но это только он не видит очевидного. С моей точки зрения, все абсолютно ясно». «Хаяма, ты не пробовал наблюдать за ними? Что они делают, когда тебя нет рядом?» «Нет, не пробовал». «Разумеется, он не мог», — сказала Юкино Сита. «Как он мог наблюдать за ними и не находиться при этом рядом?» «Вот именно. Поэтому он и не понимает. Когда Хаямы нет рядом, их ничего не связывает. Другими словами, Хаяма их друг. Но друзья ли они сами по себе?» «Ох, ясно. Я иногда не знаю, что сказать, когда другие тоже ничего не говорят. Остается только уткнуться в телефон». Юика Хама первая поняла, к чему я клонил, и нахмурилась, словно что-то вспомнив. «Это примерно как...» Прошептала Юкино Сита и наклонилась к уху Юика Хамы, что-то ей сказав. Так и внула в ответ. Да уж, у Юкино Ситы нет друзей, и как они себя ведут, ей знать неоткуда. Хаяма же помалкивал, размышляя над моими словами. Исправить это ему не под силу, но в то же время все они его друзья. Пусть эта дружба и не распространилась дальше. Наличие множества друзей выдвигает определенные требования к вашему поведению. Поэтому я сам не считаю дружбы таким уж необходимым явлением. Хаяма же оказался в ловушке. У него есть друзья, но не знает, что теперь с этим делать. А вот я знаю. «Предположим, что ты прав», – начала Юкино Сита. «Но мы не сможем определить, кто именно из них рассылает эти сплетни, и ничего не исправится, пока не устранить виновника. Еще больше причин подозревать всех троих». «Нет человека, нет проблемы. Юкино Сита слишком налегает на устранение. Интересно, Сагаву и Симоду, о которых она упомянула, она тоже как-то устранила. Не надо никого устранять. Есть лучший выход». Юкино Сита вопросительно на меня посмотрела. Разумеется, виновный должен понести наказание. Но это не единственный вариант. Допустим, вор хочет что-то украсть. Но если красть нечего, то и кражи не будет. Устранить первопричину преступления. Вот достойная задача для моих способностей ниндзя. Хаяма, есть подходящий для тебя выход. Не придется раскрывать виновного, и ситуация перестанет накаляться. К тому же, они, возможно, смогут подружиться. Интересно, как я выглядел со стороны, когда говорил это? Я улыбался? Но почему Юигахама отшатнулась от меня в ужасе? Если дьявол, искушающий людей, существует, то он, пожалуй, выглядит так, как я сейчас. Хочешь узнать? Хаяма – это бедный заблудший ягненок. Пошел на зов дьявола и кивнул мне в ответ.